«Все по земле ходим», — философски заметила Полина Семеновна. «Сейчас, голубушка, погореть может каждый, как говорится, голубым огнем. И чем выше человек летает, тем больнее ему падать. Но если человек умный...» Вольская Влуа, охнув, протянула Нине раскрытую сберкнижку. «Но это же непорядочно!» Уже слабее сопротивлялась Нина. «Да ты хоть одним глазком взгляни, дуреха!» Охрипшим голосом сказала бывшая жена директора цирка. «С ума сойти можно!» Нина, наконец, взглянула на сберкнижку. На счету Веленского было 73 500 рублей. Сумма, как говорится, прописью. «Но, Нинка!» — с трудом придя в себя от потрясения, произнесла Вольская Влуа. «Заполучишь такого мужа, считай, что родилась в сорочке», — и заворковала. «А пиджачок повесь. Да-да, милая, повесь. Словно мы до него и не дотрагивались. Когда спохватится, сам заедет». Мажарова покорно повесила пиджак на вешалку. За пиджаком заехал референт Веленского. На следующее утро Зайцев извинился за беспокойство и передал Нине букет цветов от Сергея Николаевича, а также записку. «Дорогая Ниночка, позвольте отныне называть вас так и пригласить сегодня на оперу «Травиата». Мне забронировали места в первом ряду, ради бога. Если вы заняты, обижаться не буду, только сообщите, когда у вас выдастся свободный вечер. Ваш Сергей Николаевич». Текст был отпечатан на машинке, лишь свое имя Веленск написал от руки. Мажарова сказала Роберту, что пойдет в театр с удовольствием. Как только Зайцев ушел, Нина бросилась искать Антона. Он отпаивался шампанским в винном погребке на Капитанском бульваре. «Ну что, старушка, претензий нет?» — весело спросил солист Альбатроса. «Спасибо, Антоша. Большое спасибо», — совершенно искренне сказала Мажарова. «Я-то сделал свое дело, а ты», — укоризненно произнес Ремизов. «Погоди, Антоша, сделаю. Только мне сейчас...» «Нет, давай разберемся», — настаивал тот. «Обещала кадр. Выкладывай. Кстати, я видел тебя в воскресенье с такой синеглазенькой, в маечке «Адидас». «Подойдет». «Вера?» «Рада бы, но место занято. Моряк, офицер». «Замужем, что ли?» — разочарованно протянул Антон. «Пока нет, но...» «Пока не считается», — воспрял духом Антон. «Морячки, как сама понимаешь, приплывают и уплывают, а мы остаемся». «Ладно, ладно, это мы обсудим. Потом. Ты мне вот как нужен», — провела на ребром ладони по горлу. «Опять насчет деликатесов?» «Нет, другое. Понимаешь, срочно необходимы кое-какие вещи. Техасы? Господи, какие техасы? Платья, туфли. Но чтоб самое-самое. Фирма затрат не пожалеет. Все нужно сегодня». Ремизов присвистнул. «Ну ты даешь. Я же тебе не золотая рыбка. Потребуется время встретить кого-нибудь из мэнов». «Антоша, миленький, выручай!» — взмолилась Мажарова. «Ты меня режешь!» — покачал головой Ремизов. «Через горло и через сердце!» «Ладно, Антону сказали надо, и Антон расшибется в лепешку, но сделает. Условие прежнее. Твой покорно слуга и та синеглазенькая блондиночка должны не позднее следующей субботы отправиться на яхте на пикник». «Спасибо, Антончик!» — обрадованно воскликнула Нина. «Я знала, что ты не подведешь». «Да», — заметил солист Альбатроса, — «если синеглазка боится качки, то у меня в городе есть отличная берлога. GVC, стерео, 4 колонки, записи полны, атас». Он допил свой бокал и вместе с Мажаровой покинул погребок. «Топай, старуха, до хаты», — сказал Ремизов на улице. «Жди. Если Фаина Петровна в Южноморске, ты сегодня же будешь одета, как Софи Лорен». Вечером, когда раздался звонок в дверь, и на пороге появилась женщина, отрекомендовавшейся Фаиной Петровной, Нина подумала даже, что Антон прислал не того человека, который так был нужен ей. Худенькая, незаметненькая, Фаина Петровна была одета в какое-то олиповатое платье и стоптанные босоножки. В руках заштатная хозяйственная сумка из кожзаменителя, с которыми бегают по магазинам домохозяйки ниже средней руки. Лет Фаине Петровне было за 50. Тусклый ленивый взгляд и шаркающая походка. Нина провела ее на кухню принимать посетительницу в гостиной, она посчитала слишком уж недостойным для такого человека. Посланница Ремизова поставила на стул свою сумку и, прежде чем открыть ее, спросила одышливым голосом, кивнув на Полину Семеновну. «Мамаша?» «Тетя», — ответила Мажарова, с лица которой не сходило недовольное выражение. Но стоило лишь Фаине Петровне выложить на стол целлофановый пакет, как Нина прямо-таки застыла на месте. 46-й тебе, верно?» — астматически продышала спекулянтка, вынимая платье из упаковки. «Да-да», — прошептала Мажарова. Ее руки сами потянулись к платью. Золотисто-зеленое чудо переливалось, играло тысячами искорок, словно было сотворено из кожи неведомого сказочного змея. «Люрикс», — с невольным уважением сказала Вольская Валуа и подавила вздох, вспомнив, какие наряды даривал ей второй супруг. «Нога 37, как мне сказали», — продолжала Фаина Петровна, вынимая из волшебной сумки коробку с красочным рисунком и надписью латинскими буквами «Саламандра». А в коробке Мажарова боялась взять в руки бежевую лодочку на высоком тонком каблуке, как будто это был башмачок Золушки. «Высоковат каблук», — заметила Вольская Валуа. Заметила для того, чтобы хоть чем-то умолить достоинство вещей, а значит, будущую цену, и умерить восторг племянницы, которая не даст возможности эту цену сбавить. «Что вы, тетя?» — еле дыша от восхищения, проговорила Нина. «Самый шик». «И сколько просите?» — постаралась взять торг в свои руки бывшая наездница. «Иди, дочка, прикинь на себя», — игнорировала ее вопрос Фаина Петровна. Ее тусклые глаза прикрылись дряблыми веками, похожими на куриные. Фаина Петровна была величайшим психологом. Она знала, стоит женщине надеть на себя красивую вещь, расстаться с ней она уже никогда не согласится. Сколько бы ей за это ни пришлось заплатить презренных бумажек. Через 5 минут Нина вошла на кухню, вошла, как входит в тронный зал королевы. На лице ее ясно читалось. Вещи эти смогут с нее снять, только если она станет трупом. «Платье 400, туфли 150». Астматически прохрипела Фаина Петровна. «Может, сбавите немного, любезная?» — начала было Вольская Валуа. «Скинуть тебе, дрожайшая, на Загорянском рынке?» — без тени эмоций ответила Фаина Петровна. «Я вам предельно, по-божески, и только потому, что Антоша рекомендовал». При упоминании Загорянки Полина Семеновна поежилась. Это был вещевой рынок, в просторечии барахолка, там можно было купить все, от пуговицы до дубленки, и обжуливали страсть. Вольская Валуа боялась барахолки, как черт ладана. «Мы согласны, согласны», — торопливо сказала Нина, стрельнув тетку недовольным взглядом. «Ну и по рукам. Носи, дочка, на здоровье», — подобрела спекулянтка. «А это уж я на свой почин прихватила». «Шанель». Фаина Петровна достала из сумки изящную коробочку, которая золотилась так же, как платье на Нине. Что и говорить, флакон знаменитых французских духов был тут же куплен за 100 рублей. Ну и цены. Это просто кошмар, ужас какой-то. Никак не могла успокоиться Полина Семеновна, когда Фаина Петровна покинула квартиру. «А что вы хотите?» «Теперь так», — ответила Нина, вертясь перед зеркалом. «За дефицит платят в 3-4 раза дороже, чем в магазине». «Да, дерут с нашего брата, как хотят». «И мы привыкли», — вздыхала Вольская Валуа. «В старое время на деньги, которые ты сегодня отвалила за одно платье, туфли и пузырек духов, я купила шубу, натуральную, и шапку к ней».